Глава 12. Дружба как стекло. Разобьешь — не сложишь. Русская народная пословица. Все будет, все обязательно будет, я узнавала. Снова в Венеции грянет пора карнавала. И как у боцмана солью покроет ресницы. Человек так устроен, он рушит любые границы. Все будет, все обязательно будет, мне по секрету. Капли дождя рассказали, что ходят по свету. И азбука Морзе с желанием моим сольется. Жизнь лишь утихла, она непременно вернется. В паузе этой мы точно поймем, что скучали по скорости жизни, которую дружно ругали. Друзей и родных научимся больше ценить, и нам станет ясно, что мы забывали жить. «Сколько времени?» — спросил тихо Василий у Полины Петровны. «У меня телефон сел». Он словно извинялся за свою безалаберность, показав уснувший смартфон. Забыл подзарядить. Его дочка Александрия уснула на диване под пение Даши. Когда закончилась уже третья культурная пауза, девушка сняла со стены гитару и, немного поколдовав над ней, исполнила песню, которая, казалось, нужна была сейчас всем. «Это не конец, все разрешится!» Эту фразу прокручивал у себя в голове каждый пленник 13-го этажа. «Уже 3 часа», — шепотом ответила Полина Петровна. «Умаялась девочка», — сказала она, глядя на Александрию. «За что ей такое? Зачем? Ладно, он нас, видимо, действительно грешных здесь собрал. Но вас-то зачем заставил прийти с ребенком?» Василий прижал палец к губам, показывая, что не хочет говорить об этом при дочке. «Адам!» Константин вдруг вскочил, вспомнив о чем-то. «А как к нам попала новая секретарша?» Задал он неожиданный вопрос. «В смысле?» Не понял мужчина, поправляя очки. «Без смысла!» — рявкнул Константин. «Ты что, отупел и простых вопросов не понимаешь? Она должна быть здесь, потому ее намеренно привели к нам, причем, зная о нашей текучке, сделали это непосредственно перед назначенной ими датой этой дебильной игры, чтобы я не успел ее уволить. Повторяю свой вопрос. Как она к нам попала?» «Как обычно, через кадровое агентство, с которым мы работаем уже более 10 лет», — развел руками Адам. «Ты!» Константин сейчас выглядел как собака, напавшая на след. «Как ты попала именно в ту фирму, куда берут только проверенных работников с рекомендациями?» «А я туда не подавала. Сама очень удивилась, когда они позвонили и сказали, что меня нашли и отобрали для собеседования». Пожала плечами Даша. «Ты проводил с ней собеседование?» — спросил Константин у Адама. «Нет, было 9 дней, как умерла мама». Помощник снова стал оправдываться. Я прочитал отчет агентства и взял ее автоматически. «Ну, конечно», — усмехнулся Константин, что и требовалось доказать. При этом, скорее всего, вбили туда такие данные, что полностью удовлетворяли нашим требованиям. «Опять кто-то, кто очень хорошо владеет компьютером, на уровне хакерства? А может, это был ты?» — напустился он на Степана. «Я деда убил», — напомнил ему тот. «Да кто ж знает, убил ты деда или нет? Или это спектакль такой, чтобы отвести от тебя подозрения? Может, ты решил заработать денег и для того устроил весь этот шабаш?» Продолжал строить версии Константин. «Ты говоришь, что крутой программист. Вот как раз ты и мог это все продумать». «А что?» — перебил его Серго. «У тебя уже деньги потребовали? О каких деньгах речь? Похоже, наш Дед Мороз действительно альтруист и просто хочет справедливости. Сейчас покуражится над нами, признанием душу вывернет, а потом врубит холод, чтоб мы замерзли здесь, как туша в морозилке». «Глупцы!» — истерично засмеялся Константин. «Вы еще верите, что ваши душещипательные истории про помершего деда кому-то интересны? Культурная пауза — вот главная цель этих людей». «Ну так просветите нас, неразумных», — попросила Полина Петровна тихо, боясь разбудить спящую девочку. «Даже если один из нас сообщник, то остальные-то нет. Одна голова хорошо, а две лучше. Может, мы сообразим, как остаться в живых?» «Поддерживаю учительницу», — кивнул Иваныч пьяно. «Надо объединяться». «Вы опять пьете?» — беззлобно упрекнула его Дарья. «Это я пытаюсь скрасить неожиданно образовавшееся вокруг себя моральное одиночество», — выдал причину своего пьянства Иваныч и со значением поднял палец. Видимо, ему казалось, что это придавало сказанному значимость. «Да ты, Иваныч, философ!» — горько усмехнулась Инна. «А я, пожалуй, поддержу твою философию и тоже выпью. У меня есть предчувствие, что я следующая, а я еще немного не готова тут с вами откровенничать». Она подошла к бару и, налив себе бокал вина, выпила его залпом. Степану тоже понравилась ее идея, но объясняться он не стал, а просто повторил за ней с одной разницей, что себе в бокал он налил виски. «Ребята, алкоголь не выход», — тихо сказал Василий, гладя спящую дочку по голове. «А вот к словам Снегурочки я присоединюсь». Мужчина, видимо, забыл, как зовут учительницу, и воспользовался значком, что раздал им Дед Мороз. Очень интересно, почему эти культурные паузы так сильно взволновали Константина. Мне вот, например, это ни о чем не говорит. К своему стыду, я до сегодняшнего дня и вовсе не знал об этой дочери Пушкина. «Куда катится наша медицина?» Константин присоединился в баре к Инне, которая после своей истерики старалась не смотреть ни на него, ни на Адама, избегая встречаться с мужчинами даже взглядом. «Не нравишься ты мне, олень». Он с бокалом подошел к Василию и очень пристально посмотрел тому в глаза. «Думаете, вы мне нравитесь?» — ответил ему Василий спокойно. «И попрошу не орать над ухом спящего ребенка. В любую секунду может появиться Дед Мороз, а девочка уже столько натерпелась, что ей необходимо хоть немного восстановить силы». «Ну, хорошо». Константин встал и подошел к экрану, на котором после культурной паузы вновь зависло изображение Деда Мороза. «Я знаю, о чем тут речь. И мне, честно, очень любопытно, откуда обо всем этом знают они». «Шеф, вы по-прежнему считаете, что их несколько?» — уточнил Адам. «Не тупи, ты же умный человек!» — скривился Константин. «Первое, что я подумал, если бы я оказался на их месте, то как бы я все организовал? Конечно, нужен сообщник, он просто необходим. В идеале это ты». Он ткнул пальцем в помощника. «Вторая, по моим предпочтениям, была бы она». Теперь его палец указывал на секретаршу Дашу. «Или на худой конец она». Бывшая пассия Инна лишь усмехнулась и сказала. «А я и здесь лишь третья». И опрокинула в себя еще один бокал. «Но это было бы очень скучно. А ребята, которые все это устроили, они на кураже. Они очень хорошо готовились и все просчитывали. Возможно, даже не один год. Поэтому я бы остановил свой выбор на учительнице и электрике». «Серые потерянные люди. Кто их может заподозрить в столь изощренном плане?» возразил Иваныч, которого уже давно крепко повело. «Я возражаю. Я тут у вас совершенно случайно. Я даже не работаю в вашем здании. Новый год, у вас не было никого. Вот меня и вызвали из муниципального ЖЭКа, что по соседству. Учительница это да, это поддерживаю. Очень странная личность. Давайте к ней присмотримся повнимательнее». «Очень подозрительно, что не старая еще женщина очень старается выглядеть старухой. Возможно, это маскировка. Что думаете?» «Да прекратите вы уже пить!» Вместо оправданий взорвалась Полина Петровна. «А вы, Константин, будьте аккуратны с выводами. Поверьте, вы сильно ошибаетесь. Возможно, это на руку тем, кто все это задумал. Лучше расскажите нам, что не так с этими культурными паузами». «Я учился на филфаке». Как-то быстро согласился Конев, видимо, уже давно приняв решение рассказать эту историю. И однажды нас отправили на практику разбирать в небольшом музее Пушкина архивы. Честно сказать, это был даже не музей Александра Сергеевича как таковой, а фамильная усадьба его жены, где местечковыми усилиями поддерживалась музейная экспозиция. И вот тогда один из моих однокурсников совершенно случайно в какой-то коробке нашел маленькую деревянную шкатулку. В ней оказалась записка и небольшая подвеска с камнем в виде капли. Как выяснилось позже, это был лунный камень. А старая записка, которая чуть не рассыпалась в наших руках, гласила: «Милая моя Анечка, прости свою мать. Я очень хотела, чтобы ты была со мной, но обстоятельства были против этого. Шлю тебе этот кулон, память о моем великом отце. Храни его. и подпись «НМ». Находка произвела фурор, потому что слетевшиеся мигом специалисты, как мухи сами знаете на что, предположили, что это писала Наталья Александровна Пушкина-Меренберг, своей дочери Анне Дубельт, которую она бросила в России. Она единственная воспитывалась резким отцом, а потом и вовсе в семье его тетки, в то время как двоих старших ее детей от первого брака воспитывал отчим в любви и согласии. Именно поэтому Наталья Александровна всю свою жизнь чувствовала вину перед Анной и, уже умирая, прислала ей этот кулон. Зачем, было непонятно. Как ювелирное изделие он ценности никакой не представлял, ну а тот факт, что его носил Александр Сергеевич, вообще под вопросом. Маленькая капелька с ноготок мизинца на шее взрослого мужчины – это как минимум странно. Поэтому большую историческую ценность имело только само письмо. «Мы поняли, что вы в курсе и даже в неком роде причастны к находке. Но что-то мне подсказывает, что на этом история не заканчивается», — усмехнулся Серго. «И, скорее всего, в ней появится чей-то труп или поломанная судьба». Константин на секунду замялся, решая, что можно говорить, а что нет. Но тут экран ожил, и на нем появился Дед Мороз. «Ну что, мои лесные друзья, заждались вашего дедушку?» — прокричал он, и Александрия тут же проснулась. «Продолжаем нашу игру!» Было видно, что люди вымотаны, словно пробежали марафон или разгрузили 20-тонный контейнер. Иногда моральная нагрузка сказывается на организме сильнее физической, и это был именно тот случай. «Давайте я прокручу», — предложил Василий, поправляя непослушный чуб. К этому моменту никто на 13-м этаже уже не обманывал себя. Все понимали, что достанется каждому. Волчок крутился, а в комнате стояла мертвая тишина. Даже сопровождающей музыки, что играла до этого, сейчас не было. Так, ни разу не нарушив тишину, все дождались остановки волчка, который показал картинку с зайчиком. Сейчас уже люди не смотрели то на одного игрока, то на другого, а сразу обратили сочувственные взгляды на Степана. «Ангел» — прочитал слово на конверте Василий и раскрыл его. «Ну, привет, подруга. Как дела? Как давно с тобой не собирались. Помнишь, раньше под глоток вина смысл жизни мы понять пытались? Помнишь мои слезы про любовь, что хранятся у тебя в жилетке? На двоих один флакон духов и воздух сигареты едкий. Я по жизни грустный пессимист. Надо мной смеялась ты всегда. Нас качала жизнь вверх и вниз, и летели шумные года. А судьба рвала нас и взрывала. Тихой жизни не было, и пусть... Но зато душа не предавала и не знала, что такое грусть. Счастьем мы делились без сомнения, жили как-то просто, без прикрас. То не мы, другие были, Женька. Просто молодость была у нас. «Женская дружба предполагает наличие в ней женщин», — усмехнулся Степан. «А из тех, кому еще не выпадал конверт, у нас осталась только Инна. Как накаркал я себе выпасть на Юле, когда ты будешь отвечать». «Я ни в чем не виновата!» Закричала девушка так громко, что Александрия опять зажала уши руками. «Я никого не убивала! Ни влюбленного в меня школьника!» Она показала в сторону Полины Петровны. «Ни мать!» Теперь ее палец указывал на Адама. «Ни своего парня, ни деда!» Она поочередно тыкнула в Серго и Степана. «Я даже не крала никаких детей!» Крикнула она Василию. «А подругу?» Строго спросила Дарья первый раз за этот страшный проведенный вместе день. «Что?» — испугала Синна. «Подругу ты случайно не убивала?» — повторила Даша настойчиво. Пауза после вопроса лисички затянулась, но никто не хотел ее нарушать. Все видели, что Инна, девушка 22 лет, молодая и очень красивая от природы, решается на признание. «Это был несчастный случай!» — зарыдала Инна. «Это был несчастный случай!» — повторяла она словно в бреду. «На счет три заяц умрет», — очень спокойно сказал Дед Мороз. И вот он жутко контрастировал с тем, что происходило с девушкой Инной. «Раз!» «Это был несчастный случай», — с надеждой произнесла она снова, глядя на Деда Мороза. «Для него я приготовил совсем другую смерть, а то как-то скучно стало, одно и то же», — пожаловался ей злой волшебник. «Два! Шутки кончились!» «Я убила свою подругу». Выдохнула Инна, словно вырвав эти слова из своей груди, и в голос разрыдалась. «Рассказывай все», — — скомандовал ей Дед Мороз. «Мы дружили с самого детства. Знаете, как обычно бывает. Две подруги, одна красивая, а другая не очень. И красавица из нас была не я, я всегда была лишь ее тенью, невзрачным приложением», — горько ухмыльнулась девушка. «Позже я сообразила, что совсем не дурнушка, что таким, как я, надо просто ухаживать за собой. Таким, как я, нужен апгрейд, как сейчас говорят. Красивые вещи, правильная прическа с определенным оттенком волос, обязательно нарощенные ресницы, ногти, наколотые губы и тонны макияжа. Вот тогда даже такие, как я, становятся исключительными красавицами. А подруга моя была совсем другой. Она была красоткой от Бога. Сама матушка природа постаралась и сделала из нее царевну-лебедь, белокожая, с огромными голубыми глазами в обрамлении исключительно черных ресниц. Она даже краситься так и не начала, потому как это было ей абсолютно не нужно. Ее от природы пухлые, как у Анджелины Джоли, губы всегда были будто покрыты розовым блеском, а натуральные черные волосы даже просто после душа имели вид стильной укладки, потому как вились крупными кудрями. «Ого!» — перебил ее Серго. «Ты так ее описала, что мне сразу захотелось с ней познакомиться». «Так было всегда и со всеми», — согласилась с ним Инна. «Мужчины влюблялись в нее мгновенно. Но самое ужасное, знаете, что было?» «Она была стервой», — предположила Полина Петровна. «В том-то и дело, что нет. Она была ангелом, и вот это бесило меня больше всего. Не было ни малейшего повода с ней поругаться и перестать дружить, чтобы не чувствовать себя так паршиво рядом. Она всех любила, всем помогала, всех понимала и постоянно жертвовала собой ради других». «Ну, прям святая», — удивился Василий. «Таких не бывает?» «Бывает. Вернее, была». Схлипнула Инна и продолжила. «Я с большим удовольствием уехала после школы в большой город под предлогом поступления в институт. На самом же деле я просто хотела сбежать от нее, а моя подруга осталась на малой родине помогать родителям. У нее еще четверо маленьких сестер, мать не справлялась. Год назад она приехала ко мне в гости на неделю, и мы вместе выбрались за город. В тот вечер я пьяная села за руль и врезалась в дерево. Она насмерть, а я отделалась синяками. Чтобы не сесть за вождение в нетрезвом виде, я выбралась из машины и сбежала с места аварии, пересадив предварительно подругу на место водителя. Когда я была уже далеко, то услышала жуткий грохот, обернулась и увидела, как яркое пламя озарило ночное небо. Машина взорвалась. Позже следователи сказали, что машина была не в порядке, что в ней что-то было сломано, что конкретно я не поняла, но авария вроде бы произошла именно из-за этого. Я виновата, что пересадила ее на место водителя. Девушка плакала уже тихо, без истерики. Но ведь ей тогда уже было все равно, а меня могли посадить в тюрьму. «А почему ты вообще села пьяная за руль? По мне, так в этом ты виновата в первую очередь», — заявил Степан. «Что, практикуешь периодически?» Инна взглянула на Константина испуганно, словно боясь сболтнуть лишнего, но тот демонстративно смотрел в другую сторону. «Тем вечером я поругалась с мужчиной», — уклончиво ответила она, но все поняли, о ком речь. «Мы были на даче, я и подругу туда взяла, чтобы она повеселилась, но что-то пошло не так. Мне захотелось скорее уехать, и я решила, что ничего страшного не произойдет, если я доеду всего лишь до электрички. Я не собиралась пьяной ехать в город, я же не дура. Только до станции, а это совсем недалеко. Но на проселочной дороге что-то случилось с машиной, и я не справилась с управлением». Девушка немного помолчала, прежде чем продолжить. «Родители ее знать меня не хотят, но по слухам знаю, как им тяжело. Мать после смерти старшей дочери слегла, и отец со всеми не справляется. Вот так и живу, каждый день ругая себя и оправдывая». Подвела итог Инна. «А оправдываешь чем?» — спросил Серго на полном серьезе. У них был схожий опыт, и для него это было тоже актуально. «Тем, что машина действительно была неисправна», — не задумываясь ни на секунду, сказала Инна. «Ты ведь пришла сюда сегодня не с бывшим мириться?» — спросил Степан. «Тебя заставили?» «Я получила СМС от Константина. 31 декабря, мой офис, 9 утра, явка обязательно. Я не могла ему отказать». «Ничего я тебе не писал», — отозвался тот устало. Казалось, страдания Инны его не волновали, и все мысли этого мужчины были заняты чем-то другим. 5 часов вечера, — объявил вдруг Дед Мороз, быстро перейдя на другую тему, и всем стало понятно, что раунд окончен. Время провожать старый год. Во Владивостоке россияне уже чокаются бокалами и загадывают желания. Так что подумайте, что бы вы оставили в прошлом году, а что бы мечтали обрести в будущем. Произнес он и по обыкновению завис на экране. «Ну а что?» — вдруг сказала Дарья. «Давайте проводим год. Мало ли что ждет нас впереди. А это же как очищение». Она подошла к бару и наполнила 9 бокалов шампанским, а 1 водой. Поставив их на красивый поднос, лисичка стала разносить праздничный напиток между растерянных людей. «Однажды судьба свела меня со странным человеком, который называл себя шаманом». Она улыбнулась, словно вспомнила что-то забавное. «Дело было аккуратно Новый год. Я тогда нарядилась, накрасилась, и от одного моего вида у сестры случился очередной припадок. Папа, накинув на меня дубленку, прямо в красивом вечернем платье и каблуках вытолкнул меня на площадку. Идти мне было некуда, поэтому я уселась на окно между этажами и стала смотреть, как большая компания во дворе пьет у елки шампанское, потом катается с горки, и все громко смеются. Мне, знаете, было так легче, будто бы и я с ними там веселилась, даже слезы высохли. Потому, когда компания, наигравшись в снежки, стала подниматься в квартиру, стало грустно, как если бы они забыли взять с собой меня. Последним по ступенькам шел очень странный тип, такой из себя хиппи, весь в браслетах и странных фенечках. Он остановился возле моего подоконника и, протянув початую бутылку шампанского, сказал: «Вижу, ты еще не провожала старый год. Надо обязательно это сделать». «Зачем?» — спросила я только потому, что мне очень понравилась их компания. «Что почистится?» — ответил он мне так, будто не знала какую-то очевидную вещь. И вот тогда он мне поведал одну шаманскую, как он сказал, тайну. Дарья раздала красивые высокие бокалы с шипучим напитком и встала в центре этажа, держа в руках свой. Смысл ритуала в том, что нужно поблагодарить уходящий год, но не односложно, а за что-то конкретное, и тогда в благодарность он заберет с собой все твои беды, и тебе не придется тащить их с собой в будущее. «Давайте я начну», — предложила Дарья, и, поняв, что никто не против, продолжила. «Спасибо тебе, год, за то, что родители выгнали меня из дома. Пусть мне было трудно найти жилье и работу, но жить стало немного легче. Нет каждодневных, да что там, нет ежеминутных угрызений совести при виде сестры и ее страданий. Да, возможно, и сестре тоже стало легче. Спасибо тебе, год, за это», — сказала Дарья и пригубила из бокала. «Спасибо тебе, год, за то, что дочка мне позвонила», — сказала Полина Петровна, перехватив у Дарьи эстафету. Позвонила сама и даже поинтересовалась, как у меня дела. Показала мне внучку по видео и пригласила к ним в гости. «И пусть я никогда не смогу слетать в Новую Зеландию, сам факт приглашения дает мне надежду, что она меня поняла. Ну или хотя бы простила». Полина Петровна тоже глотнула из бокала и замолчала. «Мне не за что благодарить этот год», — сказал Адам. «В этом году ушел единственный близкий мне человек». Он уже хотел просто выпить шампанское, но вдруг остановился. «Хотя нет, я все же благодарен этому году, что хотя бы к его концу я научился говорить то, что думаю. Пусть пока это были только робкие попытки, но мне понравилось. Оказывается, это дает чувство свободы, самого призрачного ощущения в человеческой жизни». «Год, если честно, был дерьмовый», — вставил и свое мнение Иваныч, как-то печально глядя на шампанское в бокале. «Но я благодарен ему за то, что по-прежнему жив. Хотя, возможно, эта благодарность несколько преждевременна». «Да, Иваныч», — усмехнулся Серго, — «благодаришь ты явно рановато. Я же хочу сказать спасибо этому году за то, что врачи все же вынесли моей бывшей девушке вердикт о возможности, пусть пока только теоретической, встать на ноги. Значит, у меня есть шанс еще все исправить». «А вот у меня его нет», — пожал плечами Степан. «Но все-таки есть за что поблагодарить этот год. Он научил меня тому, что даже из самой тяжелой ситуации можно найти выход. Проблема в том, что мы не всегда хотим его искать. Желание же возникает только когда ты понимаешь, что нужен кому-то, что без тебя никак, что на тебя надеются. В этом году я отчетливо осознал, что нужен маме как воздух, и они с братом очень надеются на меня». «Согласна», — Инна подняла свой бокал. «Спасибо этому году за то, что родители моей подруги первый раз приняли мою помощь. Вот буквально 3 дня назад я в очередной раз перевела ее отцу деньги, и он не вернул их, как обычно, а написал короткое сообщение «Спасибо». Конечно, такого шанса, как у волка, у меня нет, но я могу помочь хотя бы маленьким сестрам моей подруги. «Спасибо этому году за то, что меня уволили из клиники», — сказал Василий. «Я очень давно хотел уйти сам, но не мог решиться. Большая должность, большая ответственность, главврач женской консультации. Столько врачей и медсестер было в моем подчинении. Но место понадобилось любовнице министра. И все, уходи по-хорошему, иначе будет по-плохому. Но то, что это счастье, я понял только сейчас. Это свобода, та самая свобода, о которой говорил Адам. Сейчас мы можем с Ией укатить куда угодно, и нас ничего не будет держать в этом холодном мегаполисе. А я хочу сказать этому году спасибо за то, что он был», — произнесла Александрия, подняв бокал с водой. «И еще за то, что в нем не было войны». Все повернулись к Константину. Он был последним, кто еще не поблагодарил уходящий год. Это не было заданием Деда Мороза, а просто некой возможностью отвлечься от страшных мыслей. Поэтому, когда он снова промолчал, настаивать никто не стал. «Ну, бог с ним, пусть уходит», — сказала Дарья, подводя итог всему сказанному. Серго подошел к гитаре, на которой недавно играла девушка, и, видимо, чтобы немного продлить хорошее настроение, объявил. «Песня собственного сочинения. Была написана для посиделок с друзьями, так что не судите строго». Никогда ничего не просите, это бессмысленно. Человек, показавший слабость, раним вдвойне. Оголив на секунду свою зависимость, вы уже проиграли в этой войне. Лучше пробуйте креативить, стать смелей и стараться быть лучшим на этот раз. Брать сравнение только великих людей, а сомневаться, как в первый раз. И пока от вас ничего не ждут, посмотрите на мир под другим углом. Ведь создать загадку своих бермуд можно, лишь оставив успех на потом. Как писал великий Булгаков в рассветный час, а он уж, поверьте мне, был в этом очень крут. Никогда не просите у тех, кто сильнее вас, сами предложат и все дадут. И все-таки я поблагодарю уходящий год. Да и все предыдущие годы тоже, — сказал хозяин 13-го этажа, когда Серго перестал петь. Я до глубины души благодарен за то, что я не такой ущербный, как вы, неудачники. Еще ничего не закончилось, а вы уже проиграли. Вы уже смирились со своей судьбой. Я благодарен за то, что не похож на вас. Поэтому я выиграю в этой игре, а вы можете дальше ждать своей участи, как нищий на паперти. Никто не успел ответить на хамство. Люди просто не ожидали такого. После краткой идиллии эти слова были как пощечина. Они не успели к ним подготовиться и оттого сейчас стояли в нерешительности, не зная, что делать. Игроки, на несколько минут почувствовавшие себя командой, не ждали предательства от одного из своих, и потому ошеломленно смотрели на Константина. На экране вновь высветилась культурная пауза, и оскорбительное заявление осталось без ответа.